Два года Марина прожила в захолустье, где, как и все сосланные, влачила полуголодное существование, ходила в заношенных платьях и зимой страшно мучилась от холода. Гордость ее страдала непрестанно. Ей не было дела до тех 400 соотечественников, которых постигла та же участь. Почему никто в Москве не вспомнит, что в Ярославле живет государыня Руси, и другой быть не может? Откуда ей ждать помощи? Ни один человек не ответил бы на эти вопросы. Ярославские арестанты жили в тяжелых условиях, мало ели, с горя много пили, дрались друг с другом, играли в карты, сходили с ума, кляли Москву и быстро заполняли отведенные им на кладбище места. Отец Марины болел, превращаясь в сварливого старика. Никакой надежды на ораву оборванцев-соотечественников у Марины не было. Она даже избегала общения с ними, боясь заразиться тоской и ненавистью ко всему миру. Никогда она не поверит, что это конец. Снова и снова Марина возвращалась мыслями к недавнему сказочному возвышению и неожиданной катастрофе. Она вспомнила, что не видела трупа убитого Дмитрия. Сама по себе его гибель совершенно не трогала ее сердце. Марина размышляла о муже совсем по другой причине. Не прошло и двух месяцев с той злополучной ночи, как в Москве заговорили, что Дмитрий сумел избежать смерти и скоро объявится. Тогда, отсиживаясь после страшных событий в московском доме отца, Марина не придавала этим россказням значения. Но теперь, пребывая в горьком уединении, всплывшая в памяти мысль давала надежду, что еще не все потеряно. Марина стала суеверной. Крик совы, луна, вдруг сделавшаяся красной, во всем она видела знаки, побуждавшие к действию. Марина уговорила молодого ссыльного поляка проверить слухи о Дмитрии, а если они окажутся правдой, то отыскать его и призвать идти к ней на помощь. Обласканный царицей посланец рисковал жизнью, но так сильно было ее внушение, что, переодевшись в мужицкую одежду, он рискнул бежать, добрался до Львова, а там канул в неизвестность. Измученная женщина напрасно ждала, если уж не избавления, то хотя бы вести, подающей надежду. Но вместо этого грянули морозы, кося ослабевших пленников не хуже любой болезни. Между тем интуиция не обманывала Марину. Изменения в жизни ссыльных были не за горами. Ее мать из Польши засыпала папу римского просьбами заступиться за дочь и мужа. Марина продолжала верить, что судьба вот-вот сменит свою немилость на благосклонность к ней. Прошел слух, что Дмитрий, которого считали погибшим, собрал войско и идет войной на тех, кто украл у него трон. Для Москвы это была очередная серьезная угроза. Для Марины спасение. Предчувствия Марины сбылись. Объявился новый самозванец, новый царевич Дмитрий. Василию Шуйскому было уже не до плененных поляков. Их решили отпустить восвояси, взяв, однако, с Юрием Нишко обещание не признавать паче чаяния в объявившемся смутьяне своего зятя, а Марину не называть царицею. Разумеется, Мнишек на все ответил согласием, и полякам разрешили вернуться в Москву. Длинный обоз двигался к Москве, охраняемый вооруженными стрельцами. Меры безопасности предпринимались отнюдь не ради пообтрепавшихся панов. Марина и только она заботила московское правительство. Бояре боялись, что будет предпринята попытка отбить царицу у конвоиров. Новый самозванец, выдавая себя за Дмитрия, действительно только и ждал момента, чтобы разыграть эту карту. Все должно было получиться наилучшим образом. Сначала, как верный супруг, он спасает законную жену от притеснителей. Затем, уничтожив кремлевских смутьянов, которые изгнали законную царицу, победителем въезжает в Кремль. В людской памяти праздники живут дольше, чем беды. Блистательный свадебный поезд полячки, пышные торжества по случаю свадьбы и спустя почти 3 года оставались для жителей земли московской событием знаменательным. Поэтому расчет нового Дмитрия был верен. Народу легче обмануться, принять его за того первого, чудом спасшегося, если рука об руку с ним будет выступать Марина. Вот почему, получив известие о движении ссыльных поляков к Москве, новый самозванец, стоявший уже в Тушине, предпринял все, чтобы заполучить московскую царицу. Предвидя это, стрельцы вели поляков, еле заметными лесными тропами, а то и по-настоящему бездорожью, прорубая топорами путь среди чащобы и зарослей кустарника. Пленным же было сказано, что попытка скрыться обернется для них смертью. Марину стерегли особо. Ночуя со всеми под открытым небом, она смотрела на звезды, высоко мерцавшие над ней, и совершенно ясно ощущала, недалек тот день, который все повернет вспять. Отец Марины чувствовал настроение дочери. Не иначе мысли о новом самозванце будоражили ее, и она, как никто, хочет, чтобы их колонну выследили. В Мнишике заговорило благоразумие. На стоянках он твердил Марине о доме, теплом и роскошном, о матери, изнемогавшей от тоски, но тщетно. Униженная изгнанием из Москвы, Марина жаждала возмездия. И был только один способ повторить прежний триумф. Сабли войска самозванца должны проложить ей дорогу в Кремль. Верила ли она, что объявившийся Дмитрий — ее муж? Подозревала ли, что за этим именем кроется кто-то другой? В сущности, Марине это было совершенно безразлично. Поляков и сопровождавших их стрельцов все же обнаружили. Трехтысячный отряд, высланный на поиски Марины, справился с охраной в считанные минуты. Всем, кроме Марины, было предложено идти на все четыре стороны. Ей, главной добычей, передали письмо. Тушинский предводитель по-семейному наказывал пресветлейшей и любезнейшей супруге прибыть для свидания с ним в монастырь, расположенный на окраине Звенигорода. В архиве Ватикана сохранилась бумага, рассказывающая, что готовая, кажется, ко всему государыня была потрясена, увидев своего супруга. Один из свидетелей этой встречи писал, что Марина с ужасом отвернулась от Дмитрия, нож засверкал в ее руках, и она воскликнула: «Лучше умереть!» Отец, приехавший вместе с ней в Звенигород, воспользовался этим обстоятельством, чтобы еще раз убедить дочь как можно скорее бежать от гнусного обманщика. Он пытался напомнить ей ужасные картины недавнего прошлого, изрубленные тела поляков в Кремле, лужи крови, их с дочерью случайное спасение, двухлетнее ярославское сидение в голоде и холоде, но Марина все-таки уговорила его отправиться в Тушинский лагерь. Очевидно, здесь между отцом и дочерью произошла последняя ссора. Гнев и жалость переполняли Мнишика. Он чувствовал, что больше никогда не увидит Марину, и все же уехал домой, даже не благословив ее на прощание. Все. Мосты сожжены. Дочь самборского воевода осталась совершенно одна. Предвидя, что супруг церемониться не будет и обойдется с ней, как с обозной девкой, Марина, превозмогая отвращение, старалась обольстить и привязать к себе этого безобразного мужика. Она нашла какого-то монаха и уговорила Дмитрия обвенчаться с ней. Тот не возражал. Даже если в Москве обнаружится его обман, он — законный муж государыни. Извести ее и самому сесть на трон легче легкого. Судя по всему, Марина боялась своего нового супруга. Но мысль о том, что сейчас он единственный, не чужой ей человек, заставляла ее притворяться покладистой женой. Терпеть возле себя эту отвратительную образину — как страдало ее женское существо! Как печальна была мысль, что даже потрепанная маркетанка, предлагавшая в лагере свой товар, имеет любезного дружка и ждет не дождется прихода сладкой ночи после суматошного дня, а ее, Маринино сердце, не потревоженное никем, молчит, и только по его биению можно догадаться, что оно живо, словно проклятие лежит на ней. Это были грустные раздумья. Причину своей тоски Марина видела в суровом поступке отца, не благословившего ее на прощание. И в Самбор летит письмо. «От скорби не знаю, что мне писать, и страдаю я от разлуки и пребывания в одиночестве в такое время без вас, милости у моего господина и благодетеля. Я желала больше всего услышать из уст родителя моего благословения. Очевидно, я этого недостойна была». Неукротимо жизнелюбивая натура Марины заставляла ее не опускать руки и верить в лучший исход. В этом захолустье, в походных условиях военного лагеря, она старалась хоть как-то скрасить свою жизнь. Время от времени Марина писала поручения отцу. Прошу вас, милостивый государь мой батюшка, чтоб я по милости вашей могла получать черного бархата узорчатого 20 локтей. Прошу усиленно. И подписывалась. Царица. Но где ей было щеголять в бархате? Тушинский лагерь хоть и отстроился, превратившись в селение с целыми улицами из новых 5 стенок, но до московских теремов им было далеко. И перед кем красоваться? Марина очутилась среди людей низких, искателей легкой наживы, недавних тюремных сидельцев, грубых казаков, со свистом и гиканьем певших вечерами свои дикие песни. Правда, в лагере было немало и поляков, но таких же дерзких, обозленных безденежьем и туманными перспективами. Это ли компания для привыкшей к деликатному обращению панны? Пришлось смириться и с тем, что ее появление не произвело в лагере ожидаемого эффекта. Никто не желал признавать московской царицы в женщине с худым, усталым лицом и в потрепанной одежде. Тушинский вождь понял, что, сделав ставку на Марину, просчитался. Его идея представить свой поход на Москву как святое дело возвращения законной государыни на трон развалилась на глазах. Марина сразу превратилась в обузу, и она это чувствовала. Письма на родину пестрят жалобами на жизнь с человеком грубых и дурных правил. Правда, самозванец поместил Марину в лучшей избе, просторной и сухой, приставил к ней служанку, но на этом все и кончилось. Нужда заедала Марину. Урезанной супругом во всем ей приходилось выпрашивать деньги на самое необходимое. Порой за неимением лишнего гроша она не могла отправить курьера в Польшу. Одиночество мучило ее. Не тогда ли из Тушинского лагеря поползли слухи, сопровождавшие московскую царицу до самого конца, что она, мол, утешается в лагере с кем ни попадя? Было это справедливо или нет, никто не знает. Но доподлинно известно, что Марина никак не хотела осложнять семейные отношения, прощала откровенное пренебрежение к себе. Не случайно она просила отца написать мужу, усовестить его, дабы дождаться от него любви и почтения. Однако напрасно Марина тратила последние деньги на бесполезные напоминания о себе польским родичам. Самбор упорно отмалчивался. Вечерами от тоски и дурных предчувствий московскую царицу начинала бить дрожь, и конопатая Фроська заваривала ей мяту. Уснуть, поскорее уснуть, и хоть во сне увидеть серебряную карету, торжественно ввозившую ее в кремлевские ворота. Тушинскому вору, как называли второго самозванца в Москве, было не до пресветлейшей и любезнейшей супруги. Осенью 1609 года в московское государство вторглось войско польского короля Сигизмунда III. Он привлек в свои ряды поляков, застрявших в Тушинском лагере, поэтому силы неудачливого Марининого супруга оказались сильно ослабленными. В Тушине быстро сообразили, что к чему. Под покровом ночи приспешники тушинского вора оставляли свои избы и палатки, разбредаясь кто куда. Лагерь пустел на глазах. Однажды поутру проснувшись, Марина обнаружила, что муж исчез. Расспросы тех, кто еще находился в лагере, ничего не дали. Но в конце концов картина все же прояснилась. Бросив оставшихся товарищей и жену, тушинский вор с небольшой горсткой казаков сбежал в Калугу. Угрюмо сидела возле окошка Марина, наблюдая, как, навьючив на лошадей немудреную поклажу, уходят последние вояки. У каждого на уме было свое. Участь московской царицы никого не волновала. Что же ей делать дальше? Вот момент, когда оставленной жене надо не плакать, а радоваться, ибо судьба в последний раз дала Марине шанс на спасение. В сущности, у нее на выбор было 3 дороги. Одна, ближайшая, по которой легко добраться до Москвы, и, сославшись на женское недомыслие, и спросить прощения у Шуйского, с клятвенными заверениями уехать и никогда больше не показываться в России. Дорога вторая тоже недальняя, к своим соотечественникам, уже добравшимся до Смоленска. Добрый король, с которым Марина танцевала в день своего обручения с первым мужем, примет во внимание ее горькие мытарства и, конечно же, велит достойно припроводить панну в любезное отечество. И, наконец, 3-я дорога, ведущая в полную неизвестность, дорога, продолжавшая череду разочарований. А что же Марина? Каков ее выбор? Мысль о дороге в Москву смешная и несуразна. Она законная государыня. В ее глазах шуйский самозванец, присвоивший себе и царский венец, и ее кремлевское богатство. Что до польского короля, то Марина считала себя находящейся в состоянии войны с ним. Ведь он вторгся в Маринино государство. Всякий альянс с ним бросил бы тень на нее, законную властительницу, которой русское боярство приносило клятву на верность. Сигизмунд неоднократно предлагал своей соотечественнице поддержку и помощь. Марина же всякий раз отвергала их, с неким вызовом подписывая безукоризненно вежливые, как и пристало даме ее положение, письма. «Желающая вам всякого блага и успеха, царица Марина». Какая потрясающая выдержка у совершенно все потерявшей женщины. Она переписывается с королем, как с равной персоной. У него корона Польши, у нее государство Московского. Пусть даже эту корону украли нечестивцы. Никто и ничто не могло посеять в Марине сомнения в справедливости ее притязаний. И это несмотря на то, что все оборачивалось против нее. Кого бог раз осиял блеском царского величия, писала польскому королю Марина, тот не потеряет блеска от того, что его закрывает скоро приходящее облако. Но скоро приходящее облако зависло над головой Марины надолго. Шел четвертый год жесточайших испытаний, постоянных скитаний в окружении вооруженных людей не самого первого сорта. Откуда только брались у нее силы? Балованная панская дочь терпела русские стужи, довольствовалась обносками, не зная, что с ней будет завтра. И нам неизвестно ни одного факта, который говорил бы о ее духовной слабости. Не было момента, когда бы она пошла на попятную. В неразберихе мужских предательств, несостоятельности и малодушия атаманов всех мастей эта маленькая хрупкая женщина сохранила чувство собственного достоинства и осталась верной хотя бы самой себе. Таких натур немного среди мужчин, среди женщин и того меньше. В любом случае это вызывает уважение и восхищение. Однажды тушинская государыня получила письмо короля, который предложил Марине земли в Польше при условии ее отказа от русской державы в его пользу. Ее ответ был почти издевательским. «Я уступила бы королю Варшаву, если бы он отдал мне Краков». Еще и еще раз Марина вразумляет Сигизмунда. Она отнюдь не путешественница, попавшая в переплет, как это ему кажется. Она русская царица и не желает признавать над собой власти иноземцев. Чужая среди своих, чужая среди чужих, чужая всем. Кто не в заговоре против нее, тот просто равнодушен. Одно другого не слаще. Друзей нет, семья не подает о себе известий, сам Бор поставил на ней крест. Марина искала малейшую зацепку, которая могла бы привести ее к удаче. Она ставит на самое малое, почти равное нулю, на своего сбежавшего мужа. Ах, если бы дать знать атаману Заруцкому, как нужна ей сейчас его острая сабля, его буйные сотоварищи.